Первая моя сказка называется «Лисичка-сестричка и серый волк». Жили-были дед да баба. Вот дед и говорит бабе: «Пойду-ка я, баба, за рыбой». Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит, лежит на дороге лиса. Хвост откинула, ноги вытянула. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется. Лежит себе, как мертвая. «Вот будет подарок жене», — сказал дед. Взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать из воза все по рыбке, да по рыбке, все по рыбке, да по рыбке. Повыбрасывала всю рыбу и сама из саней убежала. «Ну, старуха, — говорит дед, — какой воротник привез я тебе на шубу?» «Ой, а где?» «Там, на вазу, и рыба, и воротник». Подошла баба к возу. Ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа. «Эх ты, старый дед, такой ты сякой, ты еще вздумал меня обманывать?» Тут дед и смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал-погоревал, да делать нечего. А лисичка собрала всю рыбку, села и ест себе. Навстречу ей идет волк. «Здравствуй, кумушка». «Здравствуй, куманек». «Дай мне рыбки». «Налови сам. Да ешь». «Скажешь, я не умею». «А я тебя научу. Ты, куманек, ступай на реку, опусти хвост в прорубь. Рыба сама на хвост нацепляется. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь». Волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь, ой, уж он сидел, сидел, целую ночь просидел. Хвост его и приморозило. Попробовал было приподняться. Не тут-то было. «Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь, — думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат: «Зовите серого! Волк! Волк! Бабы! Бейте его! Бейте!» Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. «Хорошо же, — думает, — уж я тебе отплачу, кумушка». А лисичка, сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом. Вымазалась и убежала. Бежит, а волк ей навстречу. «Так-то учишь ты, лиса, меня всего исколотили». «Эх, куманек, — говорит лисичка-сестричка, — у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозги, я на силу плетусь». «И то правда, — говорит волк, — где тебе уж идти? Садись на меня, я тебя довезу». Лисичка села ему на спину, он ее и понес. Сидит лисичка-сестричка, да потихоньку и говорит: «Битый небитого везет, битый небитого везет». «Что ты, кумушка, говоришь?» «Я, куманек, говорю, битый битого везет». «А, так, кумушка, так».